Глава 27. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие 1.3.4. Первое, что почувствовал, не увидел, Герман, был свет. Его было много. Он пробивался сквозь закрытые веки, доставлял боль. Свет хотелось сбросить, погрузиться в спасительную обволакивающую тьму. После появился неясный звенящий звук. Бесконечный, шуршащий, похожий на шум прибоя. Чуть позже пришло понимание, что ни ада, ни рая вокруг не существовало, лишь писк приборов, еле слышный запах медикаментов, антисептиков, пота. Сознание путалось, ускользало. Сосредоточиться удавалось время от времени на чем-то осязаемом, например, на ловких руках в медицинских перчатках, которые проводили манипуляции с телом Германа. Ведь это его тело. Там, под голубой простыней, ниже пояса. Его руки в татуировках. Его ступни, торчащие из-под этой самой простыни. Замутненными вспышками появлялись воспоминания. Прорезали сознание вопросами, на которые требовалось немедленно получить ответы. Нина? Ярина? Что с ними? Где они? Всполохи ясного сознания были настолько скоротечны, что Герман не успевал сосредоточиться ни на одной из мыслей, не мог задать ни одного вопроса. Понимание произошедшего пролетало стремительно, как метеор, оставляя дымчатый, рассеянный хвост неясного сознания. Как позже выяснилось, в реанимационном отделении Марков Герман пробыл больше полутора недель. Из них 4 дня балансируя между жизнью и смертью. Тьма не хотела забирать Германа, выталкивала наружу, заставляла молодой, сильный организм бороться, цепляться за жизнь, а свет не принимал, без устали причинял боль. Не зря. Там, на светлой стороне, Маркова не ждало ничего. Никто не появился в день, когда его перевели в палату. Отдельную, комфортную, с декоративной елкой на подоконнике, символом Нового года, нового счастья. Последнее, как издевательство над реальностью Германа. Первый звонок Герман сделал Ярине. Услышал механический голос. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Второй Нине с тем же результатом. Интернет-пространство пестрело новогодними поздравлениями, ряжеными Дедами Морозами и Санта-Клаусами, нарядными елками, стеклянными шарами, картинами заснеженных лесов, бесконечной рекламой новогодних туров. Складывалось впечатление, будто все, что произошло с Германом, случилось год назад, а то и вовсе не происходило. Было странным, сюрреалистичным сном. К обеду притащился следователь, своим появлением рассеяв сомнения Маркова. Он все-таки не сошел с ума, ему не снилось. Все произошло наяву, синие, как высокое прозрачное небо, глаза, тонкие ключицы под бледной кожей, за которые не жалко умереть, выстрел, отдавшийся оглушающей болью во всем теле. Представитель власти задавал какие-то несущественные пустые вопросы, никак не связанные с произошедшим. На вопросы Германа, которые разрывали голову, отвечать не спешил. Отделывался формальными формулировками, а через 10 минут аккуратно закрыл за собой дверь, извинившись в сотый раз за доставленные неудобства. На пороге палаты появилась неизменная помощница по хозяйству в доме Глубоких, которая помнила Германа еще 10-летним мальчишкой, только-только переступившим порог огромного дома и новой жизни. «Кисель вот тебе сварила», — пряча красные глаза, сказала женщина. «Бульон ты в детстве любил, морковку маленько порезала». «Где Ирина? Что с Ниной?» — выдавил Герман. Говорить было трудно, горло болело, голова раскалывалась от боли, каждое движение отдавалось жжением в грудной клетке на месте ранения и последующей операции. «Нина в психиатрической больнице». Женщина машинально смяла край теплой кофты, резко выдохнула, продолжила. «Мне толком ничего не говорят. Только в справочной, что состояние удовлетворительное. Ты позвони, врачи ведь с родственниками разговаривают». Она протянула листок с номерами телефонов, написанными от руки в столбик. Сверху была приколота визитка с фамилией врача, перечислением нешуточных регалий. Герману фамилия показалась смутно знакомой. Впрочем, ему все казалось смутным, неясным, будто он до сих пор находился по ту сторону бытия, словно наблюдал за происходящим со стороны. «Позвоню». «А Ярина улетела в США», — тут же продолжила женщина. «Буквально на следующий день появился брат Дмитрия Анатольевича, пробыл несколько часов, с ним и улетела». «Ясно». «Ты бульон-то поешь, пока горячий». «Я обязательно поем, спасибо». «Тогда пойду я. Врач разрешил не больше 10 минут. Завтра приду?» — неуверенно спросила она. «Приходите», — попытался выдавить улыбку Герман. Добросердечная женщина не виновата в раздрае, что творился в душе Германа. Она всегда была рядом с Ниной, маленьким Геркой, а до их прихода верой и правдой служила Дмитрию. Переживала с глубокими взлеты, падения, поддерживала, как умела, после смерти главы семьи. Помогала, когда на пороге появилась сирота, которую необходимо было социализировать в новых условиях. Ближе к ночи, когда время посещений подошло к концу, в палату к Герману заглянул тот, кого он никак не ожидал увидеть. Грегор Игнат Сергеевич собственной персоной. «Как вы себя чувствуете?» – первым делом поинтересовался Игнат Сергеевич, устраивая подарочную корзину с фруктами на тумбочку рядом с кроватью Германа. «Терпимо», — ответил Герман, приподнимаясь на подушке. «Не утруждайтесь, Герман Олегович», — подал знак Грегор. «Мой визит не займет много времени. Понимаю, что сейчас ваше состояние оставляет желать лучшего, но все же я посчитал нужным разъяснить некоторые моменты, которые вы в силу обстоятельств знать не можете». «Слушаю вас». Герман впился взглядом в невозмутимо спокойное лицо Игната Сергеевича. Точь-в-точь такое же, каким его показывают по телевидению. Только сейчас Герман отметил, что Елисей, гордый носитель розовых волос, тощий и нескладный пацан, на самом деле похож на своего отца, человека, от которого зависит экономика 1/9 части суши планеты Земля. «В первую очередь, по поводу Нины Александровны». Грегор взял незначительную паузу. «Что с ней?» «Она находится под наблюдением специалистов. Поверьте, это вынужденная, совершенно необходимая мера. По моим данным, в специализированной клинике она пробудет не меньше полугода, скорее всего, год. Точнее, вам скажет лечащий врач». Грегор протянул точно такую же визитку, какую Герману дала помощница по хозяйству. Вот только по указанным номерам никто не отвечал. «Лучше звонить в первой половине дня», – прочитал мысли Германа незваный посетитель. Становилось ясно, откуда Герман помнил имя, написанное на куске ламинированного картона. Тот самый чудо-специалист, к которому Грегор-старший рекомендовал обратиться Ярине. «А Ярине, Герман Олегович, вам тоже не стоит беспокоиться», – безэмоционально продолжил Грегор. «Сейчас она находится в Соединенных Штатах Америки, проживает в Малибу. Насколько мне известно, у нее там есть недвижимость. Она улетела в сопровождении родного дяди на следующий день, сразу после того, как убедилась, что Нина переведена в психиатрическую больницу и избежит уголовного преследования». «А она избежит?» «Это просьба Ирины, такая же, как помощь вашему бизнесу, пока вы находитесь в уязвимом положении. Несколько специалистов занимаются вашими делами, вам не о чем волноваться». «Спасибо». Герман невольно усмехнулся. «Конечно же, ему не о чем волноваться. Его приемная мать находится в психушке после того, как стреляла в него. Девушка, ради которой он встал под пулю, попросту свалила из страны, не удосужившись убедиться, что он останется жив, а не отправится кормить червей в ближайшие дни. Зато милостиво попросила одного из влиятельных людей мира сего присмотреть за его бизнесом. Какая фантастическая забота, учитывая, что часть доходов этого самого бизнеса принадлежит ей». «Поймите», – прокашлявшись, произнес Грегор. Взял небольшую паузу, вздохнул и продолжил после того, как подобрал слова. «Девочка находилась в ужасном, подавленном состоянии. Сейчас ей требуется реабилитация, психотерапия, решение сменить место жительства оправдано многими факторами, но в первую очередь психическим состоянием Ирины». «У нее разве была виза?» – для чего-то спросил Марков. В некоторых исключительных случаях американское посольство идет нам навстречу. Действительно, можно было не задавать глупый вопрос. Ярина – лучшая подруга сына самого Грегора. Помощь девочке, которая называет второго по влиятельности человека страны дядя Игнат, исключительный случай. Чрезвычайный настолько, что частный самолет всего с двумя пассажирами на борту пересек Атлантику, чтобы приземлиться на берегу Тихого океана. «Выздоравливайте, Герман Олегович», — сказал Грегор, заметив, что цвет лица собеседника становится бледнее с каждой минутой неприятного разговора. «Повторюсь, вам не о чем беспокоиться. Недоразумение с прессой мы уладили. Проведены соответствующие беседы. Некоторые, особенно агрессивные журналисты, привлечены к ответственности. Специальные службы провели работу. Следов происшествия практически не осталось. 24-я статья Конституции охраняет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. И вот еще. Игнат Сергеевич раскрыл папку, которую все время разговора держал на коленях. Скорее всего, Ярине будет важно забрать это, как бы то ни было речи о ее родной матери. Он положил на край кровати смятые тетрадные листы, исписанные рваным почерком. Дневник матери Ярины. Как он оказался у вас? К тому времени, как мы попросили об одолжении соответствующие органы, и они пошли нам навстречу, Ярина была уже в США. Дневник вынужден был забрать я. Думаю, Ярине и вам он нужнее. Не беспокойтесь, копий, как физических, так и цифровых, больше не существует. Герман ничуть не сомневался, что копий действительно не осталось. Никому не нужны проблемы ради хайпа, который ненадолго увеличит охват страниц, зато гарантируемо обеспечит долгие проблемы с властными структурами. После кончины родственницы Ярины, как и положено по регламенту, позвонили Нине Александровне, как контактному лицу, с предложением забрать личные вещи покойной. Глубокая попросила прислать все курьером, решив, что Ярине будет важно оставить что-то на память о прабабушке. Санитарка, собирающая вещи, не поленилась снять копии из дневника, планируя продать полученную информацию. В свое время появление наследницы Дмитрия Глубокого получило резонанс, так что санитарка не ошиблась. Сумму, правда, получила незначительную, а вот последующий шум, к сожалению, произвел эффект взорвавшейся бомбы для Нины Александровны. Санитарку уволили, она понесет заслуженное наказание, боюсь, только вам от этого легче не станет. Вряд ли, согласился Герман. Еще раз поправляйтесь. «Завтра к вам придет управляющий от моего имени. Думаю, рабочие вопросы вам удобнее решать с ним. До свидания». «До свидания», – кивнул Герман. «И спасибо». «Не за что». «Действительно, было бы за что». Всю ночь Марков перебирал чужой дневник, становясь невольным свидетелем жизни посторонней женщины, ее отношений с ненавистными родственниками, удерживающими от опрометчивых поступков, несправедливым миром, заставляющим жить по своим законам. С Дмитрием Глубоким, которому, не стесняясь, угрожала, шантажировала, а когда поняла всю бесперспективность своего положения, продолжала купаться в собственной ненависти, жажде мести за погубленную жизнь. Мотивы поступков Дмитрия становились ясны, как белый день. Родная кровь – всего лишь образное выражение, часто ровным счетом ничего не значащее. Дмитрий предпочитал не видеть своего ребенка, лишь изредка интересовался жизнью, здоровьем, благополучием девочки, отделываясь незначительными для себя суммами, которые отправлял на имя родственников Марийки. Основная его забота была не дать Марийке испортить жизнь семье, которую он считал родной, жене и сыну. Он признал Ирину лишь тогда, когда стало ясно, Марийка уже вряд ли сможет навредить ему. А его отцовство доказать будет несложно любому, самому заштатному адвокату. Сыграл на опережение. Приехал ненадолго в городок, где жила его дочь. Ярина, если и видела Дмитрия в те дни, не придала встрече значения. Родственники же, в первую очередь бабушка, скрывали от 12-летней девочки появление отца. А вот сам отец понимал, в случае его внезапной смерти... Кровный несовершеннолетний ребенок, даже исключенный из завещания, будет иметь право на часть всего имущества, начиная с недвижимости, заканчивая бизнесом, делом всей жизни. Но даже часть наследства он точно не собирался оставлять дочери-проходимке, которой пришло в голову, что ее обеспеченность важнее благополучия Дмитрия Глубокого и его семьи. Любое завещание оспаривается в случае, если нарушены права несовершеннолетнего. На что пойдут родственники Ярины, какие требования предъявят впоследствии, что натворят с полученной частью его бизнеса, Дмитрий знать не мог. Решил заранее удовлетворить алчность семьи Марийки, завещав Ярине дома и деньги, защитив тем самым право Германа наследовать бизнес, а саму Ярину от гнева Германа. Ярина получит половину его имущества. Оспаривать завещание, защищая права несовершеннолетней, повода ни у кого уже не будет. Но и бизнеса чужие руки не коснутся. Что дальше собирался делать Дмитрий, неизвестно. Откупиться от дочери деньгами? Дать путевку в жизнь или отмахнуться, видя в ней лишь продолжение третьесортной индивидуалки, решившей отхватить куш пожирнее? Очевидно одно. Умирать через пару лет после написания завещания Дмитрий Глубокий не собирался. Он планировал жить долго, счастливо и умереть в один день со своей женой в доме с видом на Тихий океан. Больше Германа интересовало, что двигало Яриной, когда она прижималась к нему ночами, шептала слова о любви, взрывалась в искрометных оргазмах. «Любовь», как говорила она, «жажда мести», как решила Нина. Имел ли право Герман переступать неписанные законы? Наступать на горло собственным сомнениям, плевать на собственную совесть, идти на поводу собственной любви, поддаваться наваждению по имени Ярина, солнечному наваждению.